Артем. Встреча с Сантьягой и подписанный с ним контракт на поиск метаморфа не изменили планов наемника на предстоящий вечер. Он направился в заведение мрака, и на это было несколько причин. Во-первых, Артем совершенно не представлял, с чего начинать поиски убийцы епископа. Полученная от комиссара информация была настолько расплывчата, что на розыск таинственной незнакомки могло уйти от месяца до нескольких лет. Кроме того, Артем понимал, что Темный двор наверняка обратился еще к нескольким наемникам и не собирался рыскать по городу наравне с ними. Репутацию лучшего надо поддерживать не активностью, а результатом. Во-вторых, убийство Лазаря Гангрела произошло всего в 4 кварталах от заведения мрака, и Артем упорно пытался доказать себе, что в этом что-то есть, и именно поэтому он должен обязательно быть в клубе. Ну, а третья причина заключалась в том, что, несмотря на свои категоричные высказывания относительно дела Веры Куприяновой, Артем никогда бы не отпустил Ингу одну в такое подозрительное место. Да, девушка была квалифицированным магом, но ее рассказы об Анне говорили, что эта дамочка тоже не промах. И потом, внешний вид Инги. Артем успел застать ее в квартире перед тем, как девушка умчалась на встречу с Людмилой Пупырышкиной. Несмотря на жару, плотно взявшую город в тиски и не спадавшую даже ночью, Инга скрыла свой наряд под наглухо застегнутой накидкой до колен. Ее сборы вообще были окутаны ореолом таинственности. Девушка принесла большую дорожную сумку, выгнала Артема на кухню и почти час провела в комнате, наотрез отказавшись продемонстрировать наемнику свой наряд. Но если судить по макияжу, Артема ожидал большой сюрприз. Темные глаза Инги были обведены тушью и густыми тенями так, что издалека казались черными провалами на лице. Не менее ярко были выделены тонкие брови. Гладкие рыжие волосы, обычно рассыпанные по плечам, девушка заколола в вызывающую прическу, обнажив стройную шею, которую скрывал поднятый воротник. Стоит ли говорить, что помада и лак на длинных ногтях тоже были черными? Все эти причины и заставили Артема направиться в заведение мрака. Машин в переулке оказалось мало. Необычайно мало, что было весьма удивительно для Москвы, а уж тем более для места, где располагался ночной клуб. «Очень закрытое заведение», — вспомнил Артем слова Биджара. «Если все, что говорил о клубе Хамзи, правда, то найдется не очень много желающих афишировать свое членство в заведении мрака». Наемник припарковал круизер у тротуара и направился к указанному на карточке дому. Как и ожидалось, главный вход в заведение мрака не привлекал внимания, а если быть до конца откровенным, его даже не было заметно. Узкая лестница в подвал, в торце дома старой постройки, 12 обыкновенных ступенек, массивная железная дверь, обшитая дубовыми панелями, без ручки и без глазка. Скорее всего, за посетителями наблюдала видеокамера, но в темноте Артем не сумел разглядеть, где прячется объектив. Справа от двери, на уровне груди, в стену был утоплен электронный замок, периодически подмигивающий красным светодиодом. И все. Простенько, но со вкусом. Никто не спрашивал, кто пришел и откуда. Не было звонка или интеркома. Члены клуба сами знали, как надо поступать. Артем вытащил черную, отделанную золотом пластиковую карточку и приложил чип к электронному замку. Послышалось легкое гудение, и массивная дверь мягко ушла в сторону. «Достойно. А швейцар здесь есть?» Швейцар здесь был. Дверь закрылась, и наемник оказался в небольшом, скудно освещенном тамбуре, под хмурыми взглядами двух гориллообразных качков в безупречных костюмах и двух гигантских ротвейлеров. И те, и другие выглядели весьма недружелюбно. Из-за широченных спин двуногих швейцаров едва виднелись вторые двери, черные и довольно низенькие. На стене аляповатая надпись «Только дьявол позволит тебе все». А с высунутых языков собак капала слюна. «Вы впервые в клубе?» Несмотря на отталкивающую внешность, говорил швейцар весьма вежливо. Артем не стал отрицать. «Вы носите оружие?» «Нет». «Записывающие устройства, видеокамеры, фотоаппараты?» «Нет». Ротвейлеры шумно нюхали воздух. «Добро пожаловать!» Черная дверь распахнулась, и Артем очутился в слабо освещенном помещении, оборудованном под бар. Готические картинки на стенах, столики, небольшая барная стойка, искусно вырезанные горгульи. В детстве наемник посещал аттракцион «Пещера ужасов» в парке Горького и с удовлетворением отметил, что местный дизайнер тоже там бывал. «Чего желает благородный гость?» Перед Артемом появилась стройная девушка, затянутая в черную кожу. «Гость еще не знает». Наемник с интересом посмотрел на незнакомку. Такую страстную поклонницу пирсинга он встречал впервые. Большая часть тела девушки была проколота колечками различного размера и формы. Руки, уши, брови, нос, губы, маленькие железяки блестели даже на языке. «Вы менеджер?» «Меня зовут Урбания. Я ваша рабыня». Девушка с поклоном протянула Артему цепочку, последнее звено которой было проколото прямо в ее кожу. «Вы можете делать со мной все, что угодно». Гориллообразные охранники пропустили их без звука. Люда, предъявившая свою членскую карточку, только сказала: «Ее зовут Инга. Она со мной». И они молча кивнули, так, будто их заранее предупредили. Учитывая обстоятельства, Инга не сомневалась, что так оно и было. Слишком уж радостно щебетала по дороге красноволосая Людочка. Слишком уж блестели на ее оплывшем лице маленькие, как у мадам Пупырышкиной, глазки. «И помни, ты будешь там самым желанным гостем!» — хихикала всю дорогу Людмила. «Твое слово — закон! Все, что ты захочешь, будет исполнено!» «И сколько это стоит?» «Дорого», — не стала отрицать Пупырышкина. «Но это того стоит. Посмотрим». В полумраке внутреннего помещения клуба кто-то вежливо принял у Людочки плащ. Инга тоже сбросила длинную до колен накидку, которую, несмотря на жаркий вечер, была вынуждена надеть в дорогу. «Прелестно выглядишь, старушка», — одобрительно кивнула Пупырышкина. «Вижу, мои советы не пропали даром». Инга усмехнулась. Броский макияж и вызывающая прическа придавали ей агрессивный вид, даже в накидке. А уж теперь она окончательно превратилась в фурию. Стройное гибкое тело облегали кожаный топ и коротенькие кожаные шорты. И то, и другое было щедро снабжено блестящими заклепками, шипами и цепочками. На руках кожаные браслеты, опять же, с шипами. На ногах высокие почти до колен ботинки. Инга не стала надевать драгоценности, и только средний палец левой руки был украшен черным навским перстнем. Боевым перстнем. Так, на всякий случай. «Ух, мы с тобой покуролесим, подруга!» — хихикнула Людмила. Красноволосая Пупырышкина тоже была затянута в черную кожу. И, глядя на ее обнаженные жировые складки, Инга мельком подумала, что Люде следовало бы не отсыпаться днем, а посещать спортивный клуб. «Госпожа сегодня не одна?» Мускулистый раб, одетый лишь в набедренную повязку и ошейник, с поклоном протянул Людмиле серебряный поднос. «Это Плевио, мой раб!» На отполированном до блеска подносе были выложены две не очень длинные дорожки. Пупырышкина зажала ноздрю и с громким хлюпаньем втянула в себя кокаин. Выпрямилась, потрясла головой, посмотрела на Ингу. «Будешь?» «Не все сразу». «Как хочешь», — послышалось второе хлюпанье. «Обожаю». «Гости желает быть госпожой или, может быть, наоборот?» Инга обернулась. Кто-то невысокий, в темном, лицо скрыто под капюшоном, видимо, служитель. «Скорее госпожой». «Желаете мальчика или девочку?» «А мужчины здесь водятся?» Служитель издал короткий смешок, вежливо реагируя на шутку гостя. «Конечно, водится». Из темноты вынырнул бритый здоровяк в белых шароварах. Отсутствие волос на голове он компенсировал обильной растительностью по всему телу. «Это Головио. Подойдет?» «Какая разница?» «Вполне». Инга взяла из рук служителя цепочку, ведущую к ошейнику раба, и посмотрела на подругу. «Что у нас сегодня в программе?» Для гостей были предназначены небольшие уединенные кабинки, рассчитанные максимум на 4 человек. Одной стороной они выходили на подиум, но увидеть можно было лишь то, что происходило на нем. Размещение кабинетов было тщательно продумано. «Как называется шоу?» Артем развалился в кресле и налил в бокал немного белого вина. «Притяжение Дракулы». Урбания опустилась на пол и провела рукой по бедру наемника. «Что я могу сделать для тебя?» «Пока ничего», — проворчал Артем. «Я осматриваюсь». В глазах рабыни мелькнул страх. «Если тебе нравятся мальчики, то скажи об этом, я уйду. И здесь будет тот, кто тебе нужен». «Почему это так волнует тебя?» «Ты должен быть доволен». «Я доволен». Наемник потрепал рабыню по щеке. «Не волнуйся, я поблагодарю хозяев клуба за твои услуги, а пока вот». Он вытащил из бумажника сотенную купюру, скрутил ее в трубочку и засунул под ошейник Урбании. «И заткнись». Большой свет погас, и на подиуме засверкали сотни свечей. «Значит, Дракула...» Артем зевнул. «Посмотрим». Урбания заерзала в ногах, позвякивая многочисленными колечками. «А она наверняка будет докладывать хозяевам о поведении нового гостя. Надо держать марку». Наемник поставил ступню на спину девушки и резко оттолкнул ее. «Я же сказал, заткнись! Я хочу посмотреть!» «Все, как ты хочешь». Рабыня спряталась под стол. Артем швырнул в ее сторону бокал и скрестил на груди руки. «Кажется, я выбрал правильную линию поведения». Нежная мелодия флейты окутала зал. Тонкая, чарующая, она легкой дымкой скользила между горящих свечей, заставляя зрителей затаить дыхание. «Обожаю этот танец!» Сиплый шепоток из кабинки слева. «Каждый раз смотрю его в компании нового раба. Знаешь, почему?» «Почему?» Ломающийся юношеский голос. «А вот это секрет!» Из кабинки донеслось подозрительное шуршание. Мальчик охнул. Урбания опять была рядом. Прижалась к ногам. Артем решил не гнать ее. Флейта продолжала завораживать зрителей. Но теперь на сцене появилось новое действующее лицо. Молодая брюнетка с огромными черными глазами. Ее тело соблазнительно облегало черное платье с глубоким вырезом и большими разрезами на пышной юбке. «Это Анна?» «Да», — едва слышно ответила рабыня. Наемник прищурился. «Именно эта женщина была на фотографии в Сантьяге. Маг, метаморф», о чем немедленно сообщила пульсация на правом плече. «Отлично! Просто отлично!» Настроение наемника существенно улучшилось. «Редкая удача!» Артем посмотрел на часы. С тех пор, как он подписал контракт с комиссаром, не прошло и 8 часов, а он уже у цели. Теперь главное, чтобы в заведение не ворвались массаны. А утром, когда кровавые охотники отправятся баиньки, можно будет спокойно и без лишних помех претворить в жизнь план по нейтрализации этой дамочки. «Пусть спешит курьерский поезд. У него расписание», — любил повторять Кортес напарнику. «А у нас с тобой работа тонкая, интеллектуальная. Здесь не скорость важна, а расчет». «Надо осмотреться в клубе, определить количество и качество противника, а уж потом брать клиента». «Кстати, о клиенте». Артем сосредоточился на сцене. «Не дурна». Теперь к флейте добавилась скрипка. Или виолончель. Наемник не очень разбирался в подобных мелочах. Но мелодия по-прежнему оставалась тоскливо нежной, полностью поглощающей внимание и заставляющей, не отрываясь, смотреть на восхитительную женщину, исполняющую утонченный танец. Плавные движения гибкого тела Анны были полны томной грации, наполненной скрытой энергией пантеры. «Она действительно хороша», — буркнул Артем. Неправильно понявшая его высказывание Урбания потянулась к ширинке наемника, получила затрещину и заскулила в ногах. С ней перекликалось сопение из соседней кабинки. Подозрительные звуки доносились и справа. Артему стало скучно. «Если под словом «все» подразумевается именно это, наличие раба и возможность соития под зажигательные танцы, то чем заведение отличается от обыкновенного борделя? Может быть, потребовать деньги обратно?» Анна сбросила черную одежду. На мгновение Артему показалось, что женщина осталась совершенно голой. И это было недалеко от истины. Теперь на Анне осталось лишь совершенно прозрачное платье, плотно как кожа, облегающее красивое тело. «Полиэтилен?» — Артем усмехнулся. «Клянусь спящим, она, наверное, мокрая, как мышь. А при чем здесь Дракула?» Анна вытянулась в струну, продемонстрировав всем свою великолепную фигуру, и наемник заметил, что ее ногти заметно удлинились. «А может, они и раньше были такими?» «Вряд ли. Я бы обратил внимание». Ногти росли на глазах, чернели. Анна скользила вдоль кабинок, находясь неподалеку от кабинки Артема, улыбнулась. Наемник поднял брови. Под полными губами сверкнули иглы. «Ого! А кого же мы будем высушивать?» Ответ на этот вопрос последовал незамедлительно. Вряд ли появившийся на сцене мальчик пришел туда по собственной воле. Слишком много ужаса было в его глазах. Но какая-то сила буквально подталкивала его к Анне, из кабинок послышались вопли. Скрипка или виолончель опять исчезла, и все дальнейшее происходило под тонкую флейту. Медленно, очень медленно Анна провела когтем по груди мальчика, оставив на худеньком теле длинную кровавую полосу. Кабинки шумели, не переставая. Но странное дело, жертве это даже понравилось. Страх из глаз мальчика исчез. «Она включила внешность», — понял Артем. «Или использовала заговор Слуа. Метаморфу доступна любая магия». Несчастный был полностью загипнотизирован. Анна небрежно, слегка покачивая стройными бедрами, прошлась по подиуму, и мальчик последовал за ней. Женщина остановилась. Он подошел, и Анна прочертила на его груди еще одну рану. В глазах жертвы сверкнуло обожание. Женщина присела на корточки, томно изогнулась и, поднимаясь, медленно слизывала языком кровь с тела мальчика. Он застонал от наслаждения. Добравшись до шеи жертвы, Анна на секунду замерла и под приветственные крики вонзила иглы в вену. «Публичное высушивание. А эти дураки-масаны до сих пор прячутся в ночи. В шоу-бизнес идти надо». Артем покосился на Урбанию. Девушка восторженно смотрела на сцену. «Здесь можно все. И всем это нравится». Мальчик быстро терял силы. Когти Анны скользили по его спине, оставляя рваные следы. Она разорвала жертве горло, и кровь хлынула потоком. Несколько секунд женщина наслаждалась ее горячей струей, а затем отшвырнула бездыханное тело в сторону и издала пронзительный крик. Ей ответили. Еще один длинный, жалобный вопль донесся слева. Довольное рычание. «Теперь ты знаешь мой секрет. Неужели там Масан?» Из кабинки слева на подиум вылетела отрезанная голова подростка. Анна подхватила ее за волосы и подбросила вверх. Зрители ответили восторженным ревом. «Теперь Артем понял, зачем Анна надела пластиковое платье. Попавшая под него кровь не вытекала, а постепенно впитывалась в нежную кожу женщины. «А ты опасная тварь!» Артем резко поднялся, вышел из кабинки, захлопнув дверь перед носом удивленной Урбании, и направился в бар. Он увидел все, что хотел. Оставалось ждать. И еще. Воспользовавшись тем, что в коридоре никого не было, наемник быстро заглянул в левую кабинку. Носатый, с длинными седыми волосами и вислыми губами старик, с наслаждением кромсал десертным ножом обезглавленное тело раба. Дорогой костюм гостя был испачкан кровью. Метка темного двора на плече Артема безмолвствовала. А значит, старик не был масаном. Артем почувствовал глухую неприязнь. «Какая же ты тварь!» Лицо извращенца плотно отпечаталось в памяти наемника. «Увидимся!» Артем закрыл дверь и направился в бар. «Не все же время заниматься делами. Можно что-то сделать и для души». Находиться в одной кабинке с Людочкой оказалось невозможным испытанием. Распаленная кровавым танцем и кокаином, она успела принять еще две дозы. Пупырышкина активно наслаждалась рабом, и ее пыхтение напрочь заглушало тоскливую флейту. Волосатый Головио попытался было предложить Инге свои услуги, но девушка резко дернула за поводок и вышла из кабинета. «Интересно, Артем столь же целомудрен?» Она мельком видела наемника в баре, в компании с усыпанной колечками рабыней. «Надо бы отыскать любимого». «Инга?» В коридоре стоял высокий старик в черном балахоне. «Мы знакомы?» «Меня зовут Зорич. Я хозяин клуба». «Очень приятно». Девушка посмотрела на Головио. «Раб, отправляйся в бар и закажи мне кампари с грейпфрутовым соком. 1:2. Пошел отсюда». Головио исчез. «Я вижу, вы вполне освоились», — улыбнулся старик. «Мне здесь нравится». «А как вам притяжение Дракулы?» «Необычный номер», — медленно протянула девушка. «Признаться, если бы не он, я бы сочла ваш клуб обычным заведением, только очень раскованным». «А так?» «А так я заинтригована». «Поверьте, Инга, заведение мрака еще не раз поразит ваше воображение». Зорич наклонился к девушке. «И, пожалуйста, не теряйтесь сегодня из виду Люду. В первое посещение вам просто необходим опытный гид». «А она опытный?» «Она опытный. Не спешите покидать клуб. Ночью вас ожидает большой сюрприз». «Вам удалось заинтересовать меня». В баре гремела жесткая музыка, под которую отрывались 10-15 человек. И гости, и рабы. Не спеша потягивающий текилу «Санрайз» Артем выхватил взглядом Ингу. Затянутая в черная девчонка извивалась в объятиях волосатого ублюдка. Наемник ожидал, что Инга оденется во что-нибудь подобное, но действительность превзошла его ожидания. Девушка выглядела необычно агрессивно и откровенно маняще, лучше всех. «Может, познакомиться с этой красоткой и увезти ее домой?» «Не возражаете?» Артем медленно повернулся на голос. Справа от него, у барной стойки, стоял высокий, очень широкоплечий мужчина лет 60, в черном балахоне с откинутым капюшоном и золотой цепью на груди, которую венчал украшенный драгоценными камнями медальон в виде козлиной головы. Старик был абсолютно лыс, но это не портило его, скорее наоборот. Большая, правильной формы голова, посаженная на мощную шею, выглядела очень импозантно. У незнакомца были крупные черты лица, большой греческий нос, ярко очерченные губы, волевой подбородок и наверняка внимательные и умные глаза. Сказать точнее не представлялось возможным, поскольку старик даже во тьме заведения мрака предпочитал не снимать темные очки. Странные, своеобразные, похожие на защитные очки сварщика, они плотно прилегали к лицу незнакомца, полностью скрывая глаза. «Так вы не возражаете?» — вежливо повторил старик. «Если вы не претендуете на мой коктейль», — улыбнулся Артем. «Ни в коем случае», — рассмеялся в ответ незнакомец. Присел на соседний табурет и протянул руку. «Зорич». «Артем». Наемник пожал необычайно крепкую руку старика. Годы еще не сказались на необычайной силе этого человека. И поинтересовался. «Ищите компанию?» «Не совсем». Черные стекла были бесстрастны, но вокруг них снова появились веселые морщинки. «Я владелец клуба». «Очень приятно», — вежливо кивнул Артем. «Позвольте вас угостить». «В этом нет необходимости». Морщинки стали чуть глубже. «Видите ли, Артем, как правило, я всегда лично беседую с желающими стать членами клуба. У меня очень специфическое заведение, и я должен быть уверен в своих гостях». Разумный подход. Смотреть в черные стекла старика было очень трудно, но наемник не отводил глаз. «Благодарю». Лысая голова слегка качнулась. «В вашем случае это правило было нарушено». «Правила для того и нужны, чтобы их нарушать, хотя бы иногда». «У меня другие принципы». «Тогда почему я здесь?» «За вас попросил очень уважаемый человек, господин Кагановский. Отказать ему я не смог». Зорич выдержал паузу. Вы хорошо его знаете. Достаточно. Биджар честно отработал свой гонорар, подумал Артем. Надо будет поставить ему выпивку. Тем не менее, я хотел бы познакомиться с вами поближе. Я в вашем полном распоряжении. Благодарю. Снова легкий кивок головой и снова непроницаемые черные стекла очков. Что вы ищете здесь, Артем? Что-нибудь, что могло бы меня взбудоражить. Новые эмоции. А все остальное вы уже попробовали? Медальон на груди был выполнен настолько искусно, что козлиные глаза казались живыми, смотрящими прямо на наемника. Кроме наркотиков. А что так? Я не настолько глуп. Достойный ответ, помедлив произнес Зорич. Чем вы занимаетесь, Артем? У меня туристическая фирма. Наемник без восторга вспомнил свои недавние мытарства. Небольшая. Но, видимо, доходная. У нас с вами близкий по духу бизнес, усмехнулся Артем. Мы ищем беспокойных людей и продаем им мечты. На этом можно очень хорошо зарабатывать. Вы серьезно считаете, что Коррида и Венецианские каналы привлекают беспокойных людей? Я не занимаюсь подобной ерундой, поморщился наемник. Моя специфика — экстремальный туризм. Любые приключения, в том числе и без гарантии сохранения жизни. Занятно. Судя по голосу, Артему удалось заинтересовать Зорича. «Как называется ваша фирма?» «Неприятное ощущение». Наемник пригубил коктейль. «Оно очень точно отражает суть моих предложений». «Никогда не слышал». «Я тоже узнал о заведении мрака только неделю назад», — спокойно ответил Артем. «Как я уже говорил, у нас близкий по духу бизнес». «Значит, мы не могли не встретиться», — резюмировал Зорич и сделал легкий жест пальцами. Вышколенный бармен молниеносно выставил перед собеседниками две рюмки водки. «Я хотел бы вас угостить, Артем». «Я принят в клуб?» Старик улыбнулся. Рюмки соприкоснулись, издав мелодичный звон. «Зорич, ты не видел Куприянова?» К собеседникам подошла черноволосая женщина. «Знакомьтесь». Старик посмотрел на наемника. «Анна, моя дочь. А это Артем». «Как же, дочь?» Смуглая красавица была так же похожа на Зорича, как Буратино на папу Карло. «Восхищен вашим танцем!» — вежливо склонился наемник и поцеловал женщине руку. «Надеюсь, это не единственный ваш номер?» «Нет». Для энергичного, судя по тому, что он слышал о ней мага, она отвечала чересчур вяло, а в огромных черных глазах мелькнуло беспокойство. «Бармен! Еще кампари!» Звонкий голос Инги. Девушка приземлилась у стойки за спиной Артема, и Анна перевела взгляд на нее. Снова странное беспокойство. «Она нас знает? Или вычислила? Маги хорошо предсказывают будущее». «Анна, доченька, кажется, я знаю, где может быть Куприянов», — прервал неловкую паузу Зорич. «Пойдем». Он поднялся с табурета. «Увидимся, Артем». «Не сомневаюсь». Странная пара скрылась за дверью служебного коридора. «Итак, Анна маг. Это абсолютно точно. А Зорич?» Метка темного двора, украшающая правое плечо наемника, зафиксировала фон магической энергии сразу же при появлении старика и сообщила об этом легким покалыванием. Зорич не был магом. Фанили его очки. И фанили сильно. Это был мощный артефакт. Но для чего он предназначался? Под ногами звякнули колечки. Урбания напомнила о себе. «Какая симпатичная девочка!» Инга опустила на стойку бокал и посмотрела на Артема. «Ваша рабыня?» «Да?» — наемник улыбнулся, окинул взглядом волосатого крепыша, гладившего бедро девушки. «Ваш спутник тоже ничего. Скрестим их?» «Почему бы и нет?» Инга посмотрела на раба. «Головия? Взять ее!» Крепыш удивленно посмотрел на хозяйку. «Что смотришь? Доставь мне удовольствие!» Раб придвинулся к Урбании. Колечки вновь зазвенели. «Ты узнала все, что хотела?» Артем склонился к Инге. «А в чем дело?» Едва слышно поинтересовалась девушка. «Нам надо убираться отсюда. Мне обещали большой сюрприз этой ночью». «Зорич?» «Да». «Анна нас вычислила». Инга сделала маленький глоток кампари. «Это точно?» «Мне так кажется». Тонкие руки девушки обвили шею Артема. «Тогда уходим».